Пункт шестой. Четверг, но не тот, стала членом беллетрицы с испытательным сроком. Где вы? Я подняла руку. Хорошо. Позвольте мне первым поздравить вас со вступлением в наши ряды. Причем на редкость вовремя. Нам нужны люди как можно больше. Дамы и господа, мисс Четверг, но не тот. Я скромно улыбнулась, послышались аплодисменты, и соседи принялись хлопать меня по плечу. «Отлично», — сказал сидевший рядом Твит. «Мисс Нонни Тодд получит все права и привилегии, хотя пока останется под присмотром мисс Хэвишем в течение 12 глав или 1 года по выбору. Мисс Хэвишем, вы представите ее совету жанров для принесения присяги?» «С удовольствием», — ответила моя наставница. «Хорошо, пункт 7. Проблема «чтобы что» и «было бы». Леди Кэвендиш, разве не вы этим занимаетесь?» Леди Кэвендиш встала, собираясь с мыслями. «Действительно, употребление «чтобы что» и «было бы» следует держать под строгим контролем. Они страшно тормозят вымыслопередачу, заставляя читателя возвращаться к началу предложения с целью понять, о чем речь. А именно этого мы пытаемся избежать. Продолжайте. По большей части это проблема нелицензированного употребления. По последней переписи в одном Дэвиде Копперфильде «было бы» употреблено 63 раза, из них всего 10 раз по разрешению. В пути паломника также могут возникнуть проблемы из-за дисбаланса «было бы» и «чтобы что». А в пути-то что? То, что «чтобы что» там употребляется 10 раз, а «было бы» 3. Повышенное употребление «чтобы что» можно было бы проигнорировать, но только не в том случае, когда его употребление превосходило бы употребление «было бы» в такой степени. Сказал глашатай. «Мне казалось, в случае с Диккенсом «было бы» было одобрено советом жанров. Так в чем проблема?» «Давайте для примера возьмем первый случай «было бы» и «чтобы что» в этой книге», сказала леди Кэвендиш. «Можно было бы счесть, что первое было бы на самом деле как бы, так что было бы оправдано, а вот последующие было бы уже были бы нет». Точно то же самое мы могли бы сказать по поводу того, что первое «чтобы что» было бы к месту, а вот чтобы остальные «чтобы что» тут как бы не то бы. «Значит, проблема с этим остальными «чтобы что» состоит в том, чтобы...» «В том, чтобы остальные «чтобы что» были обоснованы». «Ладно», — сказал глашатай, у которого уже голова трещала, угрожая развалиться, словно киндер-сюрприз. «Позвольте мне уточнить. В Дэвиде Копперфильде, в отличие от пути паломника, в котором было «бы», было «бы». Было ли получено для «было бы» одобрение совета жанров?» Воцарилось долгое молчание. «Вот именно», — вздохнул глашатай. «Так сейчас и обстоят дела. Через 10 минут всем раздам поручение. Заседание окончено, и будьте осторожны». «Господи, никогда бы не подумал на Вернхем», — воскликнул Брэдшоу, когда мы вышли из зала заседаний. «Он был мне как сын». «Поттерньюс, он не слишком приятный персонаж», — заметила я. «Мы обычно не смешиваем наши книжные личности с беллетрицейскими», — сказала Хэвишем. «Скажи спасибо, что я не привлекаю мою личность из больших надежд, иначе я была бы просто невыносима». «Да», — дипломатично ответила я, — «большое вам за это спасибо». «Ау!» — нас догнал глашатай. «Мисс Хэвишем, вы отведете агента, но не тот, в совет жанров, где она принесет присягу. Затем отправитесь в кладезь и посмотрите, не отыщется ли чего в сквайре из High Potter News. Постарайтесь взять его живьем. Но, — добавил он, — не рискуйте». «Понятно», — ответила мисс Хэвиша. «Хорошо», — воскликнул глашатай, хлопнул в ладоши и отправился беседовать с королевой. Хэвиша поманила меня к своему столу и велела сесть. «Во-первых, поздравляю тебя с полноправным членством в беллетриции». «Я не готова», — прошипела я. «Вдруг сяду в лужу». «Какое там вдруг?» — ответила Хэвишем. «Непременно. Но неудачи очень помогают сосредоточиться. Не ошибается тот, кто ничего не делает». Я уже хотела поблагодарить ее, но она перебила меня. «Это тебе». Из нижнего ящика стола она извлекла маленькую коробочку, обтянутую зеленой кожей, вроде тех, в которых дарят обручальные кольца. Она вручила коробочку мне, и я открыла подарок. И меня мгновенно охватило вдохновение. Я поняла, что это. Хотя размерами оно не превышало рисового зернышка, цена его была куда больше. «Это осколок последней оригинальной идеи», — прошептала Хевишем. «Ее разбили на части в 1884-м. Пусть осколок, но все же. Используй с толком». «Я не могу это принять», — сказала я, захлопывая крышку. «Чепуха», — отмахнулась моя наставница, — «что дарят от души, с душой и принимай». «Большое спасибо, мисс Хевишем». «Не стоит. Почему у тебя на руке написано «Лондон»?» Я посмотрела на руку, но понятия не имела, откуда взялась эта надпись. «Бабушкина работа». Наверное, в тот момент ее настигло очередное затмение. «Понятия не имею, мисс Хевишем». «Тогда смой, вульгарно выглядит». «Ладно, давай-ка перебазируемся в совет жанров. Тебе еще присягу переносить».